Хотелось бы надеяться, что вы не были первым из первых, кто совершил высадку на полуостров Котанты. Как можно скорее. Шлю горячий привет вашей жене. Искренне ваша Эсме. Я беру на себя смелость послать вам вместе с этим письмом свои часы. Пусть они остаются в вашем владении, пока длится военный конфликт. Я вполне уверена, что в эти трудные дни они принесут вам больше пользы, чем мне, и что вы согласитесь взять их на счастье, как талисман. Чарльз хочет прибавить от себя несколько слов. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Привет, целую, Чарльз. Прошу немного времени. Прежде чем Икс отложил письмо. И он еще долго не вынимал из коробки часы, принадлежащие отцу Эсме. Когда же он их вынул, то обнаружил, что стекло при пересылке треснуло. Он с тревогой подумал, нет ли там еще каких-нибудь повреждений. Но завести их и проверить у него не хватило духу. И опять он долго сидел, не двигаясь и держа часы в руке. Потом внезапно, как ощущение счастья, пришла сонливость. Раз человеку так хочется спать, Эсме, у него, безусловно, есть надежда вновь обрести свой интеллект.